Глава 7. Бизнес-прощение. В сериале «Офис» показана вымышленная компания «Дандер Мифлин», торгующая бумагой. Этот псевдодокументальный сериал 9 сезонов шел на NBC. Сотрудники филиала в Скрентоне под руководством менеджера Майкла Скотта каждый день приходят на работу, чтобы продавать и предлагать новые решения. Цель компании – обеспечить неограниченный запас бумаги в безбумажном мире. Такая работа, конечно же, требует сотрудничества. Но внутренние конфликты портят сотрудникам настроение и подрывают командный дух, необходимый для успеха бизнеса. Филлис постоянно обижается на шуточки менеджера. Райан распространяет слухи о коллегах. Анджела вызывает социальную службу, потому что Пен во время беременности пьет газировку. И обращается в иммиграционную службу по поводу Оскара, американца мексиканского происхождения. Дуайт однажды разослал сотрудникам женоненавистническое письмо, в котором запрещал женщинам разговаривать с незнакомцами без его разрешения и формулировал строгие правила касательно их одежды. Но хуже всех, конечно же, оказался Майкл, который с удовольствием сплетничает о служебных романах, выдает коллегу гея и просто так увольняет людей. «Офис» был так популярен не только из-за смешных и запоминающихся диалогов, но и потому, что там изображались очень характерные для мира белых воротничков конфликты. Мелочность, неадекватность, нечуткость, агрессия и покровительственное поведение могут породить конфликты в любой профессиональной среде. Но как реагировать правильно? Станет ли прощение выходом? Если бы нам пришлось писать сценарий эпизода, в котором решался бы конкретный и реальный корпоративный конфликт, мы назвали бы его «Неделей прощения», потому что организации одна за другой пытаются создать культуру прощения, полагая, что так можно решить конфликты на рабочем месте. И действительно, в американских школах бизнеса и управления будущих лидеров учат прощению. За последние 10 лет о прощении в организациях написано более 150 тысяч статей. В них утверждается, что мы должны прощать своих врагов на рабочем месте. Прощать лидеров бизнеса за их ошибки и даже скандалы. Создавать брендовое прощение. Используя этот термин, я описываю практику отмены, а не то, что многие из нас называют всплеском культуры отмены. Я имею в виду любые поступки, являющиеся пороком отмены. Складывается впечатление, что прощение – это лучшая деловая практика. В этой главе я выскажусь против преувеличения роли прощения в профессиональной среде. Нам следует сосредоточиться на создании среды, которая будет активно предотвращать конфликты, но поскольку конфликты все равно будут возникать, я предложу вам способы разрешать их и оправляться от обид, не маскируя негативное поведение и не перегружая работников. Я считаю, что бизнес должен направить энергию на создание климата, благоприятного для прощения, а не заставлять своих работников прощать. Прощение – это секрет успеха? Вам не нужно смотреть «Офис», чтобы понять, что конфликты на работе связаны со стрессом, проблемами со здоровьем и враждебностью. Вы наверняка и сами испытывали на себе подобное и не раз. Конфликты снижают продуктивность и мешают духу сотрудничества. Но они неизбежны и не всегда являются основной проблемой. Напряженность и тревожность сохраняются из-за того, как мы реагируем на конфликт. Одна из реакций, о которой часто пишут в специальной литературе, это прощение. Специалист по менеджменту Майкл Стоун утверждает, что отказ от прощения после конфликта оказывает негативное влияние на разные уровни организации. На личном уровне это порождает отчуждение, разлад, недовольство и ослабление творческого начала. На командном уровне это порождает дистанцирование, негативный настрой и отсутствие общего направления. На организационном уровне это может породить недоверие, низкую лояльность и высокую текучесть кадров. А вот прощение, как многим кажется, способно разрушить конфликтный цикл, способствовать удержанию работников, а также улучшению поведения и межличностного общения. И все это будет проявляться на разных уровнях организации. На индивидуальном уровне прощение порождает довольство, укрепляет здоровье, успокаивает и стимулирует творческое начало. На командном уровне возникает взаимосвязь, чувство общности и взаимной поддержки. На организационном уровне прощение делает работу более осмысленной, повышает преданность и помогает сотрудникам целиком сосредоточиться на работе. Социологи, которые проверяли эти утверждения, обнаружили, что между прощением и благотворной атмосферой на рабочем месте определенная связь действительно существует. В одном исследовании приняли участие работники из разных сфер. Психологи выявили связь прощения со снижением количества проблем физического и психического здоровья, связанных с конфликтами на рабочем месте. Участники, которые прощали офисные обиды, демонстрировали более высокую производительность труда. Это позволило ученым сделать вывод, что стимулирование прощения – это многообещающий и эффективный путь к оптимизации отношений на рабочем месте, душевному благополучию сотрудников, повышению производительности и прибыльности. Другими словами, если для благополучия работников и позитивных результатов необходима здоровая атмосфера, а прощение с этими результатами связано, значит, прощение играет важную роль, и его следует стимулировать. На первый взгляд может показаться, что прощение нейтрализует пагубные последствия конфликта и ведет к позитивным результатам. Но все это не следует воспринимать буквально. То, что позитивные результаты связаны с прощением, не означает, что стимулирование прощения будет полезно. Корреляция – это не причинно-следственная связь. И психологи решили проверить, что происходит, когда на рабочем месте стимулируется прощение. Ведет ли это к повышению производительности и чувству благополучия работников после конфликта? Для этого психологи разработали пилотную программу определения влияния прощения на продажи и благополучие работников после того, как те прошли специальную подготовку. Это была первая попытка научить работников прощению. Программа длилась от 6 до 12 месяцев. В ней приняли участие 104 работника финансовой сферы. Их разделили на 6 групп. В целях проекта психологи определили прощение как избавление от негативных эмоций и стимулирование позитивных эмоций, отношений и поведения по отношению к обидчику. Первая часть подготовки была направлена на внушение участникам мысли о том, что прощение – это ключевой аспект и признак зрелости эмоциональной интеллигентности, то есть важных навыков, самоосознание, саморегулирование, эмпатия, социальные навыки, мотивация, необходимых хорошим лидерам для повышения эффективности работников. Вторая часть подготовки была посвящена приемам управления стрессом. Участники изучили 9 шагов к прощению. Осознание собственных чувств по поводу случившегося, овладение собой и понимание, что хорошая жизнь – лучшая месть обидчику. Эти 9 шагов называют прощение во имя блага. Метод проверялся в ходе Стэнфордского проекта «Прощение». Участники получили индивидуальные планы и тренеров, которые помогали преодолевать слабости, связанные с прощением. В конце исследования участников, завершивших курс обучения, оценивали по эффективности стрессоустойчивости, управлению гневом, позитивным состоянием, связанному со здоровьем, качеству жизни и физической жизненной силе. Оказалось, что в сравнении с контрольной группой участники программы показали ряд позитивных результатов. Например, стресс у участников снизился на 23%, а гнев на 13%. На 20% усилились позитивные состояния и на 10% качество жизни. Исследователи пришли к выводу, что проактивное до возникновения конфликтов обучение работников прощению повышает ощущение благополучия и последующую производительность труда. Если это справедливо, значит прощение не просто связано с позитивными последствиями, но еще и является истинным их источником. Результаты исследования показывают, что если мы сосредоточимся на тех, кто прощает, и их подготовке, негативные последствия конфликтов на рабочем месте ослабеют. Но, как мы скоро увидим, достижение таких результатов требует гораздо большего, чем стимулирование атмосферы прощения в офисе. Нужна целая деревня. Рассмотрим печально распространенный случай. Представьте офисного злодея, поведение которого вызывает у вас стресс и пагубно сказывается на вашей производительности. Согласно исследованиям, прощение ведет к снижению уровня стресса и повышению производительности. Помните, что это корреляция, а не причинно-следственная связь. Возможно, это поможет и вам следует простить злодея за негативные отношения. Но даже если прощение поначалу и приведет к позитивным результатам, это продлится недолго. Что делать, если негативное отношение сохранится? и начальник не захочет ничего делать, а другие сотрудники не станут воспринимать происходящее всерьез? Нам не нужно длительное исследование, чтобы понять, это наверняка пагубно скажется на вашем самоощущении и производительности труда. Поэтому общая связь прощения и позитивных результатов не должна заставлять нас слепо считать прощение панацеей для офисных конфликтов. Важно понять, какой рабочий климат будет способствовать прощению. Климат включает в себя общие ценности, условия труда, процедуры, стратегии и виды вовлеченности на рабочем месте. Хотя климат и культура не синонимы, климат на культуру влияет. Когда климат токсичен, например, когда вербальное и эмоциональное насилие считается нормой и нет возможности для выражения своей обиды, со временем формируется культура буллинга. Ожидание буллинга возникает из повседневных действий и ценностей климата организации. Какой же рабочий климат открывает возможности для прощения? Профессор менеджмента Райан Ферр и его коллеги полагают, что благоприятный для прощения климат требует трех культурных ценностей – восстановления справедливости, сочувствия и умеренности. Когда организации создают условия труда, процедуры и стратегии на основе этих ценностей, конфликты ослабевают, а возможности для прощения расширяются. Давайте обсудим эти ценности и посмотрим, как они способствуют прощению. Восстановление справедливости формирует убеждение в том, что разрешение конфликта требует участия всех сторон, жертв, обидчиков и других заинтересованных сторон. Груз разрешения конфликта не ложится на плечи жертвы, другие люди также должны сыграть свою роль. Обидчики извиняются, начальники предлагают компенсацию, а организация в целом старается восстановить доверие. В разрешении конфликта могут участвовать и третьи стороны. Как же все это выглядит на примере? Обидчик может извиниться и предложить компенсацию. Менеджер может подумать, что может сделать для восстановления вашего душевного равновесия организации в целом. Возможно, вам и вашему обидчику предложат вступить в уважительный диалог с участием представителя организации или стороннего специалиста. Вы должны выяснить, как вам и дальше плодотворно трудиться совместно. Когда восстановление справедливости становится общей целью, организация вовлекает всех сотрудников в этот процесс. Распределение груза – это справедливо. Жертве не приходится в одиночку нести тяжелый груз, и вероятность прощения со стороны жертвы повышается. Сочувствие – это общая вера в важность облегчения боли друг друга. Выражая сочувствие, мы признаем свою общую человечность. Мы не определяем обидчика только по его негативному проступку. Мы воспринимаем его как цельного человека. Он не только свой проступок. Когда сочувствие становится общей ценностью, сотрудники не стремятся к мести, не радуются чужим неудачам и не проецируют свои негативные эмоции и поступки на других. Если ваш злодей разделяет ценность сочувствия, он воздержится от грубости, чтобы не заставлять вас страдать. Начальник серьезно поговорит с ним, объяснит, какую боль он причинил, и напомнит о важной роли сочувствия в организации. Когда сочувствие разделяется таким образом, конфликты возникают реже, а когда все же возникает, жертвы более готовы к прощению. Климат, способствующий прощению, требует также умеренности. Эта ценность связана со сдержанностью, которая помогает воздержаться от негативных поступков, даже когда очень хочется и когда нас провоцируют. Речь также идет о самоконтроле и самообладании. Древние философы Платон и Сенека считали, что умеренность воздействует на внутреннюю напряженность, возникающую между рациональной разумной стороной личности и иррациональной импульсивной стороной. Они советовали человеку развивать умеренность, разбираясь, какие наслаждения связаны с нашим благополучием и благополучием других людей, и с помощью практической мудрости выбирая те из них, которые не вредят другим. Некоторые даже предполагают, что умеренность – это главная ценность, от которой зависят все остальные. Трудно проявлять сочувствие, если предпочитаешь, чтобы другие страдали. Трудно разделять ценность восстановления справедливости, когда ведешь себя эгоистично и мстительно. Чтобы разделять ценности восстановления справедливости и сочувствия, необходим определенный самоконтроль. Умеренность помогает сглаживать конфликты на рабочем месте и реагировать продуктивно и сочувственно. Исповедуя ценность умеренности, мы отдаем предпочтение позитивному поведению, поступая с наслаждением и мгновенным удовлетворением, которые сулят негативное поведение и негативные эмоции. Там, где умеренность является общей ценностью, любой злодей постарается избежать соблазна затеять скандал. А вы воздержитесь от интриг, чтобы он расплатился за свое злодейство. На организационном уровне лидеры показывают пример умеренности, воздерживаясь от возмездия и негативных реакций на действия подчиненных. Компания может организовывать программы по развитию осознанности и умению справляться со стрессовыми событиями и негативным поведением. Когда умеренность становится общей ценностью, у сотрудников появляется меньше поводов для прощения. Зато усиливается мотивация и желание отдавать предпочтение умеренным, а не чрезмерным реакциям на негативные проступки коллег. Я хотела бы добавить по списку Фера еще одну культурную ценность – терпение. Терпение включает в себя стойкость. Это способность спокойно ждать, несмотря на задержки и трудности. Мы терпеливо ведем себя с жертвами, когда спокойно ожидаем от них прощения. Мы можем терпеливо ждать собственного прощения. Терпение включает в себя и настойчивость, способность сохранять внимание к задаче в течение долгого времени. Терпение заложено в самом прощении, моральные практики прощения, например, сдерживание гнева, с целью восстановления могут потребовать определенного времени. Возможно, придется заняться терапией или ежедневной медитацией, а такие процессы никогда не бывают быстрыми. Возможно, потребуются серьезные усилия, чтобы увидеть обидчика в новом свете. Так терпение, как общая ценность, проистекает из признания простого факта. Усилия по прощению должны осуществляться осторожно и без спешки. Темная сторона. Когда организация торопит работников с прощением с целью повышения производительности, это указывает на темную сторону, как в ритуале «похоронить и забыть», о котором мы говорили в главе 5. И в связи с нашей склонностью к усталости от последствий, о чем говорилось в главе 6, организации зачастую подталкивают или просят работников прощать побыстрее, чтобы компания могла двигаться дальше. Но это подвергает работников несправедливому давлению. Более того, такой подход может вести к неискреннему прощению. Боясь негативной реакции начальника или коллег, работник говорит, что все простил, даже если обида все еще сильна, а конфликт не разрешен. Преимущество прощения ощущается только когда прощение даруется свободно и искренне, а не под давлением и не тогда, когда человек чувствует, что от прощения зависит его финансовое благополучие. То есть можно сказать, что организационное давление ведет к неудаче и противоречит целям компании. Хотя организации вправе ожидать, что сотрудники будут ладить друг с другом, но принуждать их к прощению неправильно. Не за горами иски по таким поводам, как «начальник вынуждал меня к прощению», «меня уволили за то, что я не простил». Организации должны стимулировать ценности и климат, способствующий прощению, а принуждение к поспешному прощению – это уже чересчур. Когда организация торопит работников с прощением, она посягает на их автономию. Работники должны сами решать, как и когда справляться с обидой. Как мы говорили в главе 2, все мы разные и по-разному реагируем на обиды. Некоторым для прощения требуется больше времени, если они вообще смогут простить. Если работники не проявляют мстительности и склонности к насилию, работодатели должны проявлять терпение и дать людям столько времени, сколько им нужно. Отсутствие терпения может подкрепить негативное поведение. После негативного поступка мы порой проявляем терпение к обидчику, а не к жертве, особенно если у обидчика есть власть, если он начальник или наделен социальной властью в силу своей расы или гендерной принадлежности. Когда проступок совершен начальником, лидеры организации часто проявляют повышенное терпение. Они дают обидчикам время, чтобы измениться, даже если в это время те продолжают вести себя неуважительно или незаконно. В то же время жертв прямо или косвенно подталкивают к поспешному прощению. Если компания искренне желает создать климат, благоприятный для прощения, следует воздержаться от подобных несправедливых и принудительных подходов. Прощение – не единственное решение. Я заметила, что определенный вид рабочего климата открывает возможности для прощения, Ключевое слово – возможности. Если работники разделяют эти ценности, жертве легче простить, если она захочет. Но эти общие ценности могут также открыть возможность для других реакций. Следовательно, даже если организация сумела создать то, что психологи и социологи называют климатом прощения, достижение прощения не должно считаться единственным стандартом успешного разрешения конфликта. Давайте вернемся к нашему любимому сериалу. В эпизоде «Снятие стресса. Офис 2009» Дуайт обеспокоен тем, что его коллеги не воспринимают протоколы пожарной безопасности всерьез. Даже после того, как он подчеркнул важность этого через PowerPoint. Считая, что опыт – лучший учитель, он решает устроить пожар. На этот раз, полагает он, дым спасет жизни. Естественно, все идет не так, как задумано. Когда работники пытаются покинуть офис, ручки всех дверей оказываются страшно горячими. Недаром Дуайт несколько минут назад использовал огнемет. Люди понимают, что они в ловушке, окружены огнем и не могут спастись. Начинаются крики и паника. В этот момент Дуайт объявляет, что это всего лишь учебная тревога, но слишком поздно. Стэнли падает с сердечным приступом. Майкл пытается его спасти. Он кричит. «Стэнли, ты не умрешь! Барак, президент! Ты черный, Стэнли!» Директор компании делает Дуайту выговор и ставит два условия. Он должен не просто извиниться, а собрать у сотрудников подписи под документом о прощении. Неудивительно, что Дуайт не разделяет ценности, необходимые для климата прощения. Вместо искреннего извинения он зачитывает заявление о сожалениях. «Я сожалею». Он не проявляет сочувствия к Стэнли, а винит его в произошедшем. Он заявляет, сердце Стэнли напало на него. Он не понимает, что его действия заставили страдать других людей. Дуайт говорит, что в следующий раз нужно устроить учебную тревогу по поводу заминирования. Не проявляет он и терпения. Зачитав заявление о сожалениях, он требует, чтобы все подписали этот документ. Когда же сотрудники отказываются, он находит хитроумные способы заставить каждого поставить подпись. В этом офисе явно не сложился климат, способствующий прощению. Тут нет общей ценности восстановления справедливости, и посредника для решения проблемы не пригласили. Хотя директор компании встретился с Дуайтом, речь о восстановлении справедливости не шла. Вопрос о дальнейшем развитии ситуации не задали никому из его коллег, кроме Майкла. В компании Dunder Mifflin существует и еще одна проблема. Здесь считают, что единственное решение – это прощение. Единственный стандарт мирного разрешения конфликта – это документальное подтверждение прощения. Возможно, директора компании ознакомились с исследованиями, которые показали, что прощение способствует удержанию сотрудников и повышению производительности. Они полагают, что любой рабочий конфликт, даже тот, что подверг риску безопасность сотрудников и привел к сердечному приступу, может быть разрешен через прощение. Такую ошибку совершают не только вымышленные компании. Многие отделы кадров, высшее руководство, специалисты по конфликтам и менеджменту ошибочно полагают, что прощение – это решение всех проблем на рабочем месте. Исследование, проведенное Туссеном и его коллегами, показало, что прощение – это избавление от негативных эмоций и замена их позитивными эмоциями, отношениями и поведением по отношению к обидчику. Это похоже на широкое восприятие прощения, но все не так. Вспомните такие конкретные моральные цели широкого восприятия прощения, как примирение и освобождение. Данное же определение не имеет никакой конкретной цели, ни моральной, ни какой-то иной. Наоборот, прощение становится зонтиком, под которым собираются все позитивные действия и эмоции. Эта концептуальная ошибка, то, что я вам улыбаюсь и веду себя уважительно, не означает, что я вас простила. Такие действия тоже ценны, так же ценны, как и прощение. Но не следует приравнивать их к прощению. Даже если вы никогда не простите коллегу, вы можете относиться к нему с эмпатией, добротой и уважением. Такие позитивные отношения и поступки способствуют созданию здорового климата, и их, как и прощение, следует замечать и стимулировать. Развивая теорию климата прощения, профессора Райан Фер и Мишель Гельфанд дали свое весьма широкое определение прощения. В их представлении прощение – это благожелательные сочувственные реакции на конфликт. Раскинув такую широкую сеть, толкуя любые невраждебные реакции на обиду как прощение, они рискуют потерять характерные моральные цели прощения. Прощение может быть одной из благожелательных сочувственных реакций, но лишь одной из многих. Мы должны обсудить и все другие. Прощение не должно быть единственной стратегией организации по достижению восстановительных результатов. Я не хочу сказать, что выступаю против климата, способствующего прощению. Общие ценности жизненно важны для разрешения рабочего конфликта. Я лишь говорю, что можно разделять ценности климата, способствующего снижению стресса и достижению социальных результатов, и не возводить прощение на пьедестал единственной цели разрешения конфликтов. Меня беспокоит не только то, что такая концепция не стимулирует позитивное социальное поведение, порой требовать от сотрудников прощения равносильно перегибанию палки, а поскольку для разрешения рабочего конфликта и достижения восстановительных результатов прощения не обязательно, нам следует рассмотреть и другие варианты. В том же эпизоде, где Дуайт требует подписать документ о прощении, сотрудники собираются в конференц-зале на общую медитацию. Они также участвуют в комедийной прожарке Майкла по его просьбе. Эти события призваны снизить уровень стресса и вернуть прежнюю производительность после ложной пожарной тревоги. Вы уже догадались, что в результате возникают новые конфликты, но общая идея верна. Есть и другие способы справиться со стрессом и повысить производительность труда. Сотрудники часто с большей охотой используют другие способы, не стремясь мгновенно простить обидчика. Сотрудники Дандер Мифлин могли никогда не подписать документ Дуайта, но вполне могли использовать медитацию и веселую прожарку. Мы добьемся большего успеха, продемонстрировав, что существуют разные стратегии и позитивные реакции, и что они вполне приемлемы и полезны. Если зациклиться на прощении, ответственность за благополучие на рабочем месте целиком ложится на плечи жертвы. Мы должны дать жертве возможность продемонстрировать иные социальные реакции. Вспомните, как в главе 2 мы говорили, что отказ от прощения вовсе не означает, что мир и разрешение конфликта невозможны. И такое поведение не говорит о том, что жертва затаила злобу. Если производительность труда и благополучие сотрудников – основная цель организации при разрешении конфликтов, можно повысить эффективность, предложив людям разные стратегии и ожидая разных позитивных реакций. Мы можем снизить моральные и эмоциональные ожидания, не ослабляя организационных целей. Я считаю, что ценности климата прощения следует сохранять. Но чтобы устранить любое непонимание, следует оставить язык климата прощения и заменить его чем-то лучшим. Я предлагаю заменить идею климата прощения на климат уважительного сотрудничества. Вместо того, чтобы целиком сосредоточиться на моральной реакции на обидчиков, следует стремиться к сокращению количества негативных поступков. Прощение перестает быть самоцелью, если у сотрудников меньше поводов для прощения. В климате уважительного сотрудничества человеку не нужно избавляться от всех негативных эмоций. Он должен всего лишь уважительно относиться к коллегам и спокойно сотрудничать с ними. Такое отношение включает в себя разные позитивные реакции и действия. Климат уважительного сотрудничества создает среду, стимулирующую подобное поведение. Кроме того, для него характерны ценности восстановления справедливости, сочувствия, умеренности и терпения. Но здесь главное в том, что эти ценности могут быть основой для разных стратегий борьбы со стрессом, а также иного позитивного поведения. Один из главных приоритетов в климате уважительного сотрудничества – сглаживание грубости, требующей прощения. Когда сотрудников не уважают, они работают не в полную силу и с большей вероятностью уйдут. Как замечают профессора менеджмента и лидерства Кристина Порат и Кристина Персон, всего один сотрудник, склонный к оскорблениям на важном посту в организации, может привести к потере множества работников, множества клиентов и снижению продуктивности. Робин Дилан говорит о прощении, обид, негативных чувств, желаний, страстей, мыслей, реакций и бытия в целом. И над этим стоит задуматься. Один из способов минимизации грубости – хороший пример для подражания со стороны лидеров. И это неудивительно. Мы подражаем тем, кто занимает высокое положение и дома, и в политике, и на рабочем месте. Если наши лидеры ведут себя неуважительно и грубо, и мы понимаем, что это способ продвинуться и быть услышанным, мы последуем этому примеру. Поэтому так важно, чтобы лидеры организации являли собой положительный пример, забыв о насилии, жестокости и любом неуважении. В климате уважительного сотрудничества возникает и культура общения. Лидеры задумываются над тем, кого принять на работу. Если во время собеседования проявляются признаки неуважения, это не остается без внимания. Расспрашивая кандидата о прошлом опыте, лидеры не ограничиваются информацией о том, где и как долго он работал. Они хотят выяснить, каким человеком был кандидат на прошлых местах работы, не был ли он токсичным или грубым. Принимая сотрудника на работу, следует ориентироваться не только на его профессиональный опыт, но еще и на человеческие качества и культуру общения. Лидеры также вознаграждают культуру общения через аттестацию и наказывают отсутствие культуры общения путем серьезного рассмотрения любых жалоб. Так устраняется конфронтация, конфликты разрешаются быстро. Один руководитель высшего звена как-то сказал: «Все ошибки, совершенные при увольнении сомнительного сотрудника, связаны с тем, что мы действовали слишком поздно, а не слишком рано. У дурных привычек есть симптомы. Мы больше пьем в гостях и на вечеринках, и больше едим, когда еда заметна и легко доступна. И у грубости тоже. Человек, неуважительно относящийся к окружающим, порождает атмосферу неуважения и стимулирует неуважение в других людях. Бороться с подобным следует так же, как с чрезмерным увлечением спиртным и нездоровыми привычками питания. Можно уволить сотрудника, не способного уважительно относиться к коллегам. Но в некоторых местах, в частности в научной сфере, сделать это затруднительно. Впрочем, есть и другие варианты. Отдел кадров может ограничивать общение такого сотрудника со студентами или комитетами. Пересекая грубость, нужно следить за тем, чтобы не поддаться знакомым двойным стандартам. Во многих сферах мужчинам позволено проявлять гнев в офисе, а женщинам нет. Белым мужчинам позволено срываться, но аналогичное поведение недопустимо для цветных сотрудников. Мы оправдываем негативное поведение начальника, но при первом же подобном срыве у обычного сотрудника увольняем его. В культуре уважительного сотрудничества с таким разбираются честно и справедливо. Когда сотрудники понимают, что в организации существуют честные стандарты культуры общения, они реагируют на конфликты и обиды культурно и позитивно. Климат уважительного сотрудничества развивает также эмоциональную интеллигентность, которая способствует разрешению рабочих конфликтов. В психологической литературе это качество называют важнейшей частью эффективного лидерства. Но я считаю, что эмоциональная интеллигентность идет на пользу не только руководителям, но и рядовым сотрудникам, поскольку влияет на их внутреннюю жизнь и внешнее поведение. Как я уже говорила, эмоциональная интеллигентность – это набор навыков, куда входит самоосознание, самоконтроль, эмпатия и социальные навыки. Самоосознание помогает по-настоящему понять себя. Такие люди осознают свои эмоции и их влияние на других людей. Эти люди понимают свои эмоции и стараются либо приглушить их, либо использовать конструктивно, а не обрушивать на ни в чем не виноватых коллег свое раздражение из-за какой-то обиды. Самоконтроль сродни ценности умеренности, поскольку помогает удерживаться от соблазна повести себя неуважительно. Речь идет о выборе эффективных, а не импульсивных и разрушительных поступков. Когда коллега ведет себя неуважительно, человек, обладающий самоконтролем, в климате уважительного сотрудничества поведет себя уважительно, а не грубо. Даже если соблазн нагрубить будет велик. Эмпатия, как мы говорили в главе 6, включает в себя способность поставить себя на место другого человека, а также понимание чувств других людей. Человек, обладающий эмпатией, понимает страхи и беспокойства других людей и готов их выслушать. Это отражается на их общении, решении проблем и управлении командами. В климате уважительного сотрудничества сотрудников следует подталкивать к тактичному общению. Когда сотрудник жалуется на коллегу и чувствует, что начальник внимательно его выслушивает и проявляет искреннюю заботу, он будет более уважительно сотрудничать с другими, не вымещая на них свою обиду. Социальные навыки – это умение строить узы и поддерживать важные связи с другими. Это умение работать и координировать свои усилия с работой коллег. Социальные навыки не требуют, чтобы все сотрудники были общительными экстравертами. Чтобы развить социальные навыки, нужно стимулировать сотрудников к общению и уважительному сотрудничеству с самыми разными людьми и к позитивному разрешению внутренних конфликтов. Климат уважительного сотрудничества складывается также на основе эмоциональной интеллигентности иного рода. Я называю ее феминистской эмоциональной интеллигентностью. Это способность чувствовать негативное влияние пола, расы и других стереотипов на понимание эмоций и взаимодействие с другими людьми. В одном из эпизодов «Офиса» Дуайт спрашивает у коллеги, не связано ли ее раздражение с менструацией. Это явная демонстрация отсутствия феминистской эмоциональной интеллигентности. Человек, обладающий этим качеством, старается избегать стереотипов и не поддаваться им. Когда коллега жалуется на что-либо, не следует полагать, что это женская эмоциональность или агрессивность чернокожего. Нужно внимательно выслушать и отнестись к жалобе серьезно, что наверняка вызовет позитивную реакцию. И, наконец, в климате уважительного сотрудничества люди стараются не стимулировать позитивные ценности, которые маскируют негативный проступок, и способствуют его повторению. Вспомните, что лидеры часто склонны прибегать к ритуалу «похоронить и забыть» и использовать прощение для маскировки негативных поступков высшего руководства. Но прощение не единственное, что в профессиональной среде используется в несправедливых целях. Точно так же порой используется стрессоустойчивость. В последнее время стрессоустойчивости придается особое значение. Профессор психологии Анжела Дакворт в книге «Упорство» определяет стрессоустойчивость как страсть и настойчивость. Многие использовали труды Дакворт и других, чтобы понять, почему у успешных спортсменов происходят срывы и как помочь трудным детям добиться успехов в учебе. Стрессоустойчивость заинтересовала и деловой мир. В настоящее время на сайте ведущего американского бизнес-издания Inc. Magazine вышло около 800 статей об упорстве и 1200 о стрессоустойчивости. Несколько лет назад, когда я выступала перед бизнес-аудиторией в Лиссабоне, с лекцией об обиде и мотивации американский предприниматель спросил, не могу ли я выступить в его компании с лекцией о стрессоустойчивости. Я считаю, что интерес компании к упорству и настойчивости и их желание развивать эти качества у сотрудников – это очень хорошо. Бизнес должен учить сотрудников преодолевать трудности и разочарования, поскольку в профессиональной среде это неизбежно. Но в разрешении рабочих конфликтов не следует полагаться на одну лишь стрессоустойчивость, ровно как и на прощение. Это может породить серьезные проблемы. Хотя стрессоустойчивость очень полезна в сложной рыночной обстановке, развитие этого качества для разрешения рабочих конфликтов может замаскировать негативные поступки и способствовать их повторению в будущем. Более того, если сотрудники будут спокойно относиться к харассменту, буллингу и неуважению, им придется постоянно жить в состоянии стресса. Стрессоустойчивость не разрешает конфликт. Сотрудники преодолевают свои разочарования, но конфликт сохраняется, а его нужно разрешить эффективно. Со временем такой стресс накапливается и неизбежно перерождается в мстительность и раскол. А это совсем не то, что нужно для уважительного сотрудничества и эффективного функционирования организации. Хотя может показаться, что следует мотивировать сотрудников к упорству через прощение, гораздо полезнее развивать ценности, которые устраняют негативные поступки, а не маскируют их. В мире бизнеса прощение стало модным словом. Но как все модные слова, оно потеряло свой истинный смысл, а другие, более полезные альтернативы, к сожалению, оказались забыты. Гораздо важнее признать, что хотя прощение – это один из вариантов разрешения конфликта на рабочем месте, есть и иные способы. Важно не переоценивать прощение, чтобы не стимулировать негативное поведение, не маскировать негативные поступки сотрудников и не ограничивать собственные возможности разрешения конфликта. Не следует перекладывать обязанности разрешения конфликта и примирения исключительно на плечи жертвы. Все сотрудники организации могут и должны способствовать созданию климата уважительного сотрудничества. Как мы услышим в главе 8, этот совет может пригодиться нам и в интернете.